Большинство полководцев, президентов, героев, администраторов, изобретателей – люди первого типа. Большинство поэтов и вообще натур артистических – второго. У самого большого любителя поспать максимальная отдача быстрого сна в восстановительную ночь не превышает 60% от общей продолжительности депривации. Но есть люди, у которых она не достигает и 30%. Это значит, что либо часть сновидений переходит у них в медленный сон, либо в эту ночь сновидения оказываются более насыщенными, и вся трансформация занимает меньше времени, чем обычно. Либо, наконец, что во время бодрствования частично изживают себя мотивы, которые, как правило, реализуются во сне. Лишение быстрого сна активизирует другие защитные механизмы, что и позволяет человеку определенного душевного склада довольствоваться столь скромной компенсацией. Нет сомнений, что степень потребности в сне во многом определяется типом личности. Об этом пишет и Томас Манн в эссе «Блаженство сна», которое мы уже цитировали. Вот перед нами признание синтезивного человека. «Никогда я так не наслаждался сном, как в некоторые ночи с воскресенья на понедельник, когда на смену дню, проведенному под защитой родного дома, где я мог принадлежать лишь себе и своим близким, надвигался следующий, угрожавший жестокими и враждебными напастями. Так осталось оно и доселе. Никогда не сплю я глубже, никогда стремление вернуться в родное лоно сна не кажется мне слаще, чем когда я несчастлив, когда работа не ладится, когда отчаяние угнетает меня». Большинство читателей, как и большинство неврологов, ощутят здесь внутренний протест. И житейский опыт, и специальные исследования показывают, что сон в ночь с воскресенья на понедельник далеко не самый глубокий. Скорее наоборот. Но здесь особый случай. Признание не синтезивного даже, а суперсинтезивного человека, для которого сон — прибежище от самого пустякового волнения и незначительной тревоги. Он отворачивается от реальности до самой последней секунды. Там же находим мы и характеристику деятельной натуры. Нет, не депрессия, не забота и горе, а лихорадочное стремление нашего «я» отдаваться делам дневным. Вот что лишает нас сна, говорит Томас Манн. И это означает больше, чем простую нервную возбужденность. Душа наша утратила родину. В суете повседневности ушла от нее так далеко, что не может найти к ней пути. Но разве не находят этого пути всегда именно самые великие и самые сильные из людей, герои действенной страсти? Я слыхал, что Наполеон умел засыпать, когда бы ни захотел, посреди людей под шум бушующего сражения. И стоит мне подумать об этом, как перед моим взором возникает картина, художественное достоинство которой должно быть не очень высоки, но которая полна для меня неиссякаемой прелести из-за истории, которую она воплощает. Называется она «Сэ-Люи». Это он. Изображает она бедную крестьянскую хижину, жители которой — муж, жена, дети, пораженные увиденным, жмутся в дверях. А там, посредине комнаты, сидя за простым некрашенным столом, спит император. Он сидит как олицетворение эгоистической и всепоглощающей страсти. Он отстегнул шпагу, положил кулак на стол и, опустив подбородок на грудь, спит. Для того, чтобы забыть обо всем на свете, ему не нужно ни тишины, ни темноты, ни подушки. Он опустился на первый попавшийся жесткий стул, закрыл глаза, откинул от себя все и спит. Несомненно, самый великий человек — тот, что, оставаясь верным и преданным ночи, совершает днем гигантские дела. Написано превосходно, но это лишь контуры двух полюсов, между которыми тьма взаимопроникающих нюансов. Когда Амуртазаев изучал в нашей лаборатории влияние на сон особенностей личности, и отобрал для этой цели 66 здоровых мужчин, их сначала разделили на две группы с наличием и отсутствием акцентуации характера. Первое – это те, у которых основные черты личности были выражены ярко. Вторые – у кого выражены слабо. Первых оказалось 45 человек. Их, в свою очередь, поделили на 6 групп – от демонстративных и импульсивных до ригидных. В дальнейшем оказалось, что структура сна внутри цикла – медленный сон, быстрый сон – у импульсивных одна, у ригидных другая, у сверхточных третья и так далее –